Глава 13. Сойдя с автобуса на своей остановке, Света двинулась в сторону дома. Дорога была настолько привычной, что ноги сами несли в нужном направлении. Даже по сторонам смотреть не обязательно. И если бы ее не окликнули, она, просто не заметив, прошла бы мимо. «Свет, привет!» — раздалось поблизости, вывело из задумчивости. Света вскинулась, на автомате ответила «привет», пока еще не осознавая, кому. И только спустя пару секунд определила, кто перед ней. Бывшая одноклассница Виолетта. В школе они входили в одну компанию, объединенную довольно запутанными связями. Кто-то жил рядом, кто-то вместе учился еще до 10-го, кто-то присоединился ради одного общего дела, да так и прижился. И еще недавно довольно тесно общались. Пусть и не были особо близки, но много чего друг о друге знали. «А ты чего тут?» — поинтересовалась Виолетта, уверенно предположила. «В гости к родителям?» И надо было кивнуть, подтвердить, чтобы избежать лишних расспросов. Но правда вылетела сама собой. «Нет, я опять с ними живу». То ли излишняя откровенность Пожарского оказалась слишком заразной, легко передалась воздушно-капельным путем во время разговоров, то ли Свете действительно захотелось с кем-то наконец поделиться. «А как же твой парень?» «Этот...» Виолетта сосредоточенно наморщилась, пытаясь вспомнить имя, но Света не стала подсказывать. Да и собеседница в целом оказалась без разницы. Так и не вспомнив, продолжила. «Ты же вроде перебралась к нему. Я думала, вы уже давно поженились». «Не сложилось», — пространно ответила Света. Но на этот раз Виолетту не удовлетворила подобная неопределенность. «Так вы разбежались?» — уточнила она. «Совсем? Или чисто для назидания? На время?» «Какое еще назидание?» «Совсем». Глаза у Виолетты заблестели от любопытства. Она обвела окрестности торопливым взглядом, обнаружила необходимое, указала рукой, предложила доверительно и вроде даже чуть заискивающе. «Свет, а пойдем в пекарню зайдем? Давно же не виделись. Посидим, поболтаем. Ты мне поподробнее расскажешь». Потом спохватилась, добавила. «Если, конечно, не против». Света задумалась. Да, похоже, она и правда не против. И бывшая одноклассница тут самый идеальный вариант. Они же еще с детства предпочитали свои главные тайны не с родителями обсуждать. И уж точно не с младшими сестрами. Тем более не хотелось грузить Анфису дополнительными проблемами перед операцией. А именно с подругами. Может, Виолетта как раз и считала ее эту готовность, потому и начала расспрашивать, а не исключительно из любопытства. «А пошли!» — согласилась Света, решительно махнула рукой. «Мы ведь и правда давно не виделись». В пекарне они взяли по чаю. Виолетта добавила к нему еще два эклера с заварным кремом — ванильный и фисташковый. А Света выбрала легкий творожный чизкейк. Беспокоясь, что из оставших слишком частыми деловых встреч и внеплановых перекусов в кафе лишних килограммов ощутимо добавится. Но не довольствоваться же одним чаем, особенно когда надо заранее подсластить не слишком приятную тему. «Так и что у вас там случилось?» — напомнила бывшая одноклассница, многозначительно округляя глаза. «Из-за чего расстались-то?» Света украдкой вздохнула, собираясь с решимостью. Съела кусочек чизкейка. Вместе с ним проглотила начавший образовываться в горле комок. Запила его чаем и начала. Но чаще смотрела не на собеседницу, а на чашку или на лежащие на блюдце пирожные. Говорила, а сама при этом старалась сильно не вникать, не поддаваться эмоциям. Словно вела речь не совсем о себе, а, например, кино пересказывала. Ну и особо не ерничала и не передергивала. Хотя, несмотря на все стремления, вряд ли получалось непредвзято и отстраненно, но, по крайней мере, обошлось без урода и кобеля в адрес Эдика. Виолетта внимательно слушала, искренне сопереживала, восклицала весьма экспрессивно, хоть и не громко, почти шепотом, чтобы особо не привлекать внимания. «Да ладно! Охренеть! Чё, правда? Прямо вот так? Надо ж, скотина какая!» А в конце, сурово сведя брови и покачав головой, неожиданно заключила. «Ну и устроила бы этой козе веселую жизнь!» «Как?» Света недоуменно глянула на нее, не совсем понимая, что Виолетта имела в виду. А та фыркнула, пожала плечами, проговорила с такими интонациями, будто вещала о чем-то для всех предельно ясном и само собой разумеющемся. «Так у тебя же куча знакомых преподов, и в учебной части наверняка знакомые есть, и в деканате. Они-то уж явно знают, как организовать студентам неприятности. А у такой-то ушлой нахальной девахи непременно и другие грешки найдутся, за которые можно прижучить. Последние вполне вероятно, а предыдущие в целом осуществимо. Вот только... зачем? Как зачем?» Виолетта всплеснула руками. «Чтобы не прыгала на чужих мужиков». Света критично поджала губы, хмыкнула. Судя по всему, девочки тоже немало лапши навешали, иначе она не назвала бы Свету женой. Для взрослого умного мужчины не проблема любой юной пигалице на уши присесть, убедить в чем угодно. А Эдик действительно не старпер, чтобы поймать его на нетронутое юное тело. Ему до кризиса среднего возраста еще далеко, поэтому дело не в ней, а в нем. Так она же не силой его себя лапать заставила. Сам захотел. «Ой!» — выдохнула Виолетта. Поморщилась не менее критично. «Будто ты этих молоденьких девок не знаешь. Как только нормального мужика на горизонте увидят, сразу стойку делают. Им бы лишь на все готовенькое, без усилий. На вид прям святая недотрога, а на самом деле та еще специалистка нижнего профиля. А мужику как устоять?» «Как?» — переспросила Света. И уверенно вывела. «Просто. Даже особых усилий не надо. Достаточно подумать о любимом человеке. Если такой есть, конечно. И если действительно его любишь. Устоишь тут, если она сама в штаны лезет», — заявила Виолетта без тени сомнений. Но Света была совсем другого мнения. «Подожди. А если тебя какой-то симпатичный знакомый, ну, например, за задницу щипнет или под юбку руки сунет, — предположила она, — ты тоже с ним сразу?» «Свет!» — возмущенно выдохнула Виолетта, перебив. «Ты вообще?» Света независимо дернула плечами. «А какая разница-то? Или, например, если бы это не студентка была, а малолетка отмороженная, или тетенька 60+, тоже не устоять, если полезла?» Виолетта нервно прыснула, отмахнулась. «Сравнила тоже. Ну а что?» — не отступила Света. «Или дело только в том, что за малолетку посадить могут, потому страшно, а девушка или жена максимум скандал устроит? Так это фигня. Перебесится и успокоится. И ее чувства совсем не в счет? И смысл тогда вместе оставаться, если друг на друга начхать? Мне почему-то не в тягость верность хранить человеку, которого люблю. Никаких проблем. Даже когда подкатывать начинают. А до этой студентки мне вообще никакого дела нет. Не она, так была бы другая. Сама же сказала, что таких ушлых полно. А мне потом каждый раз успокаивать себя, что дело в них, а сам он просто слабоват или туповат, чтобы с назойливой девушкой справиться. Ну тогда опять же, зачем мне такой слабак?» «Ой, Свет!» — сочувственно и одновременно наставительно протянула Виолетта. «С подобными понятиями так одна и останешься». Но Света и тут все решила. Отрезала категорично, пусть и без особого оптимизма. «Лучше одна, чем так». Виолетта больше спорить не стала. Опять спросила. «А что делать будешь, если на работе столкнетесь?» «Не столкнемся», — заверила ее Света. «На работе уж точно. Я оттуда уволилась». А чтобы собеседница опять не стала наставлять на путь истины и жалеть, тут же сообщила. «И уже в другое место устроилась». «И куда? Кем?» — ожидаемо полюбопытствовала Виолетта. «Менеджером по работе с персоналом в одну компанию», — доложилась Света, не вдаваясь в детали. Но бывшую одноклассницу и такое обобщенное объяснение вполне удовлетворило. «Новая должность — это ведь не личная жизнь. Гораздо менее интересно». Виолетта задумчиво доживала эклер. Потом вывела осмотрительно и нетвердо. «Я бы, наверное, не смогла настолько резко все поменять. Света раньше точно так же считала. Тоже не представляла, что способна взять и почти не раздумывая, не взвешивая и не откладывая на более умудренное завтра, с одного маха обрубить концы. А оказалось, не слишком уж это и сложно, особенно в подобной ситуации. «А ты бы что сделала?» Она пронзительно глянула на Виолетту. «Простила и жила бы с ним дальше, как ни в чем не бывало? Ну а вдруг это действительно только один раз случилось?» Рассудительно предположила та. «Ну, помутнение нашло. Как раз и осознал, что так нельзя, что ничего хорошего, и больше не стал бы. Он же приходил, сказал, что сожалеет. А ты даже шанса не дала. Не пожалеешь потом?» Света молчала. «Да откуда ей знать? Может, и правда пожалеет. А может, и сейчас уже жалела».